Управляющий на своем веку сменил ни одно место. Нигде не жилось ему лучше и нигде не жилось труднее, чем у фон Мэков. И жалования, и содержание были вне сравнения. К тому же проницательное доверие хозяйки как бы признавало молчаливо ту скромную дань, которую взимал с доходов имение управляющий в свою пользу. Это ее устраивало. И Василий Сергеевич знал, что пока не перейдет черты, может быть спокоен, а душевный покой он ценил почти так же, как деньги. Собственно говоря, он и деньги ценил лишь потому, что они лучше всего другого обеспечивали душевный покой. Но у фон Мэк было множество мелких причуд, досаждавших услужающим ей людям сильнее иных крупных несправедливостей. Она требовала не только от лакеев и горничных, но даже от мажордома и самого управляющего бесшумной поступи. Боже упаси, чтоб твои шаги прозвучали не то что громко, а хоть сколько-нибудь слышимо. Правда, и лестницы, и коридоры, и все комнаты, кроме зала, были усланы восточными коврами и ковровыми дорожками, глушившими шаг. Но ведь подметка может скрипнуть и глинище хлюпнуть воздухом, да и оступиться легко с ковра на паркет или на дубовые ступени лестницы. А слух у Надежды Филаретовны был острейший. Она слышала малейший шум сквозь стены и двери, и у нее тут же каменела маленькая нижняя челюсть. И тогда к ней лучше не подступаться ни с докладом, ни с просьбой, ни с важной вестью. Особенно бесил ее звук захлопываемой двери. Надо было так отворять и закрывать дверь, чтобы и скомариный писк не нашуметь. Убирать у нее в комнатах, по словам лакеев, было горше всякой муки. От таких напастей Василий Сергеевич был избавлен своей должностью. Да и не состоял он безотлучно при особе Надежды Филаретовны, все больше находясь в разъездах, но многие запреты распространялись и на него. Громко не дышать, не сопеть носом, не кашлять, не отхаркиваться, не вещать чревом, не пахнуть щами, луком, печеным тестом, постным маслом, пивом, не говоря уже о спиртных напитках, табаком и хлебом. Под этим подразумевалась всякая нечистота, невесть откуда взявшаяся, которую мгновенно унюхивала своим тонким носом Надежда Филаретовна. Прислуживающие ей люди то и дело полоскали рот, жевали освежающие постилки или травки, опрыскивались одеколоном, ежемесячно отпускаемым костеляншей. Как будто мелочь, пустяк. Да и что значит для вчерашних крепостных, знавших и арапник, и розги, и зуботычины, подобная чепуха? А вот люди не держались подолгу у Надежды Филаретовны, хотя сама она редко кого прогоняла, разве что за тягчайшие провинности вроде воровства, соблазнения горничных или пьяного дебоша. Просто не выдерживали слабые нервы вчерашних дворовых вечного напряжения, и люди поступали с отличным жалованием ради своих слабостей, привычек, даже простой беспечности, а в сущности ради собственного лица. Но Василий Сергеевич не собирался поступаться своим положением и жалованием. Он-то не на орешки играл и беспрекословно подчинялся железной дисциплине. Подойдя к черной лестнице, ведущей со двора в господские покои, Василий Сергеевич потянулся, ощутил упругую послушность мышц и крепость суставов, размял стопы, хрустнул пальцами рук, устраняя возможность лишних шумов в организме, сунул постилку в рот, старательно разжевал и, придав лицу спокойно-почтительное выражение, а фигуре осанистость, проник в двери, словно дух или привидение, почти, не стронув с места чуть приоткрытые створки, поднялся, вернее, вознесся на второй этаж, прислушался к тишине, вещественно, плотно наполнявшей весь большой красивый дом, и услышал слабый шорох в малой гостиной, где стоял любимый рояль хозяйки из розового дерева. Он скорее угадал, нежели услышал тихий звук отпахиваемой крышки. Так и есть, Надежда Филаретовна снова собиралась играть. Теперь остается одно — замереть и не двигаться. Василий Сергеевич так и поступил, и все же внезапный громкий аккорд заставил его сильно вздрогнуть. Укорив себя за отсутствие выдержки, он снова обратился в изваяние, но после второго аккорда рояль смолк, затем громко хлопнула крышка, и управляющий вновь не удержал вздрога. Надо заметить, самой себе Надежда Филаретовна разрешала любой шум. Напряженный слух подсказал управляющему, что Надежда Филаретовна прошла в кабинет. Мысленно, препоручив себя Богу, Василий Сергеевич скользнул по коридору и царапнул ногтем дверь кабинета. — Да! — послышался резкий, нетерпеливый голос фон Мэг. Она стояла у окна, держась длинными худыми пальцами с коротко подстриженными ногтями за складки штофных гардин и не обернулась к вошедшему, хотя знала, кто это, в чем управляющий не сомневался. В людской говорили, что Надежда Филаретовна видит спиной. Осмелюсь доложить относительно господина Жгутова. Какого Жгутова? Незнакомым, далеким голосом произнесла Надежда Филаретовна, и было в звуке ее голоса что-то такое, отчего озабоченное сердце управляющего на миг потревожилось добрым порывом к чужому человеку. Я докладывал вашей милости, который лес покупает. Он теперь крайнюю цену дает. И передать просит, что дальнейшее... Вон! Будто уронила фон Мэг. Что-с? Не понял управляющий. Ступайте вон! Своим обычным сильным голосом сказала Надежда Филаретовна. Управляющий пятясь вышел. О чем он? Будто, возвращаясь из сна, подумала Надежда Филаретовна. Лес. Какой лес? Ах, лес! Боже мой, какое мне дело до леса? Да чего ж одинок каждый, живущий в этом мире? Пока ему хорошо, он всем мил и угоден, особенно если этот человек способен давать другим деньги, удобства, внимание, комфорт, любую выгоду. С ним носятся и близкие, и далекие. Но когда ему плохо, когда он растерян, болен душой, когда его сердце занято собственной мукой, когда рука не поднимается для милости, он остается один, в пустоте. От него отворачиваются дети, полные юного эгоизма. К нему теряют интерес родственники и так называемые друзья, паразиты худшего разряда и даже слуги, которые служат тебе лишь в той мере, в какой заставляют тебя служить им. Этот взяточник и вор управляющий ведь знает же, что я не могу, не хочу думать о делах, о каком-то лесе, который он за бесценок сбывает другому жулику, чтобы положить в карман жирную взятку, но с маниакальной настойчивостью пристает ко мне с того самого рокового дня, когда вернулась из-за границы и узнала, что писем нет. Но бог с ним, с этим ничтожеством. Какое мне до него дело, если в круг моей пустоты не вступит с рукой, протянутой для помощи, даже Юлия, дочь-подруга, если крошечная милочка глядит волчонком. Быть может, страдающие люди источают какой-то запах, по которому другие существа, даже такие неразумные, как четырехлетняя милочка, угадывают неблагополучие, недуг души и брезгливо, опасливо отстраняются. Куда подевались все эти горничные, няньки, мамки, гувернантки, от которых не повернуться было? И стаяли, как нежить, с первым криком петуха. Неужели так отчетлив, зажатый в груди, в горле, крик боли, что он проник в их замурованные карликовые сердца?